Болотистым пустынным лугом летим одни. Вон точно карты полукругом расходятся огни. Гадай, дитя, по картам ночи, где твой маяк? Еще смелей нам хлынет в очи неотвратимый мрак. Он морем ночи замкнут, дальний простор лугов, и запах горький и печальный туманов и духов, и кольца сквозь перчатки тонкой, и строгий вид, и эхо над пустыней звонкой от цоканья копыт. Все говорит о беспредельном, все хочет нам помочь, как этот мир лететь бесцельно в сияющую ночь.